венецианской блондинки. Ты ее не знаешь?» Учели знаком показал, что нет. «Я не знаю никакой девочки с цветом волос венецианской блондинки, нет. Ну, этот цвет исчез. В наши дни его не встретишь. Есть еще высокий и худой тип, брюнет с крючковатым носом, броско одетый. Его уменьшительное имя Эд». Учелли потушил свою сигарету. «Эд? Это может быть Эд Шапейро? Иногда он здесь бывает». Дон подался вперед. «Чем он живет?» «Занимается контрабандой. Раньше метал кинжалы в цирке». «Он! Конечно, он!» — воскликнул Дон. «А где я могу его найти?» «Я не видел его вот уже несколько недель. Может быть, его подружка поможет». «А кто она?» «Джина Пастерс. Она итальянка. Работает в клубе «Флорида» на Фосс-стрит. Ну, за деньги она сделает все, что угодно. Предложи ей кругленькую сумму, скажем, 50 фунтов. Если она знает, где находится Шапейро, она тебе скажет. Идет. Я с ней поговорю. Ну, а теперь вернемся к рыжей девице. Ее зовут Лорелли. Ты можешь попытаться разузнать что-нибудь на ее счет? 100 фунтов тому, кто может свести меня с ней». Учелли кивнул. «Сделаю все, что возможно». Дон встал. «Ну, пойду посмотрю, нельзя ли извлечь что-нибудь из этой Джинны Пастерс», — сказал он. «А что она делает в клубе?» «Занимает гостей. Будь ловок и осторожен», — сказал Учелли. «Эта история может быть опасной. Ты имеешь дело с типами, для которых человеческая жизнь ничего не значит, не забывай об этом. Если у них появятся сомнения относительно твоего интереса к их действительно страшной деятельности, они тебя уничтожат». «Обо мне не думай, я умею защищаться», — ответил Дон. «Лучше добудь мне сведения о рыжей девице». «Я сделаю все, что смогу». «И не доверяешь Шапейро. Он очень опасен. Я буду осторожен». «Спасибо за превосходный обед. Я забегу через денек-другой». «Дай мне несколько дней. Сведения не всегда легко добыть». Учелли посмотрел на Дона. «И запомни хорошенько, то, что я делаю и узнаю, это только для тебя. Понимаешь? Только для тебя. Ни слова ищейкам». «Понятно, понятно», — сказал Дон. «Сведения нужны только мне». Он вышел из ресторана, быстрыми шагами дошел до Фосс-стрит и остановился перед дверью, над которой неоновыми буквами висела вывеска «Флорида клуб» и «Только для членов клуба». Заплатив портье с приплюснутым носом фунт за членский билет, Дон спустился по грязным каменным ступенькам, которые вели в жаркий бар. За баром находился плохо освещенный зал с 30-40 столиками, оркестром из 3 музыкантов и маленьким свободным пространством между столиками, заменяющим танцевальную площадку. Чтобы не привлечь к себе внимания, он остановился в баре, заказал виски. В баре находились две блондинки и длинноволосый широкоплечий тип в клетчатом костюме, пивший неразбавленный джин.